Личный год 1. Планета-покровитель — Солнце. Стихия — свет. Цвета — золотой, оранжевый. В чем ресурс? Лидерство, уверенность. На что опираться? Внутренняя сила, оптимизм. Чего остерегаться? Гордыня, эгоизм. Личный год 1 — это время, когда ваша жизнь наполняется небывалой энергетикой и мощной динамикой. Этот год можно смело назвать самым сильным зарядом из всех 9 предстоящих лет. Он словно яркое солнце, взошедшее на вашем жизненном горизонте, готовое осветить каждый уголок вашей судьбы. В этот период у вас есть уникальная возможность не только переосмыслить свои цели и устремления, но и выстроить стратегию, которая будет служить вам верой и правдой на протяжении грядущих 9 лет. Это время, когда вы можете заняться планированием своего бизнеса, который будет поддерживать вас в будущем, выстраивая его на прочном фундаменте. На протяжении этого года вы, как личность, будете подвергаться трансформации, которая затронет все аспекты вашей жизни, ваши взаимоотношения с окружающими, образ жизни, место, где вы живете, и круг общения. Это время, когда вы сможете глубже понять себя и свои желания, а также наладить контакты с людьми, которые будут поддерживать вас на этом пути. Однако стоит помнить, что в этом году также могут проявляться и негативные аспекты. У тех, у кого личный год 1, могут возникать трудности, связанные с эмоциональным состоянием. Вы можете чувствовать себя неуверенно, словно корабль, потерявший курс в бурном море. Эмоциональные качели будут подкидывать вас вверх и вниз, оставляя чувство неудовлетворенности и тревоги. Страхи, обиды и злость могут стать вашими постоянными спутниками, толкая вас из светлой стороны личного года в его темные глубины. Это может создать ощущение нереализованности вашего потенциала, как будто вы застряли в бесконечном круге, не в силах сделать шаг вперед. Вы будете ощущать, как жизнь словно провисает по всем фронтам, и вам будет казаться, что вы топчетесь на одном месте, не в силах вырваться из этого замкнутого круга. Тем не менее, важно помнить, что даже в самые трудные моменты вы можете найти в себе силы и ресурсы, чтобы преодолеть все преграды. Этот год — это не только испытание, но и возможность для роста и самосовершенствования. Приняв вызовы, которые он ставит перед вами, вы сможете преобразовать свои слабости в сильные стороны и создать ту жизнь, о которой мечтаете. Личный год 1 — это не просто начало нового цикла. Это шанс заново открыть себя и свои возможности, шагнуть навстречу новым горизонтам и свершениям. Преимущества и уязвимости в личном году 1. Год 1 станет для вас временем, когда вы будете чувствовать, что это ваше время. Здесь и сейчас я хочу определить, что важно для меня. Перестать думать о других людях, об их интересах, служить кому-то и приносить себя в жертву. Это год, когда вам нужно сосредоточиться на себе и своих интересах, включить здоровый эгоизм. Потому что те осознания, те цели и планы, которые вы построите в первом личном году, будут работать на вас в течение ближайших 9 лет. И у вас будет много энергии для их реализации. Поэтому пусть этот год станет для вас и про вас. Но у цифры 1 есть и негативные проявления, а это чрезмерный эгоизм. То есть, с одной стороны, я умею ставить свои интересы на первое место, выстраивать личные границы, быть уверенным в себе и чувствовать, что я достоин чего-то. С другой стороны, существует тонкая грань между деспотизмом, агрессией, подавлением других людей и даже неуважением к их желаниям и целям. И этот баланс вам и придется выдерживать на протяжении года. Это непросто, но возможно. Прогноз на год. Позитивные события. Первое. Успешное начало новых проектов. Год будет благоприятным для запуска новых инициатив и проектов. Ваша организаторская способность и лидерские качества помогут вам собрать команду и направить усилия на достижение общих целей. Второе. Укрепление лидерских позиций. Вы сможете укрепить свои позиции в команде или на работе. Ваши решения будут восприниматься как авторитетные, и люди будут стремиться следовать вашему примеру. Третье. Развитие стратегического мышления. Вы будете способны видеть картину в целом и предлагать эффективные решения, которые помогут вам и вашей команде двигаться в правильном направлении. Четвертое. Успех в управлении. Ваши навыки управления помогут вам эффективно организовывать рабочие процессы, что приведет к повышению продуктивности и достижению поставленных целей. Пятое. Привлечение новых возможностей. Ваше обаяние и уверенность в себе привлекут к вам новые деловые предложения и возможности для сотрудничества. Негативные события. Первое. Конфликты с коллегами и близкими. Ваша жесткость и желание контролировать могут привести к конфликтам с членами команды или семьи. Люди могут начать чувствовать себя подавленными или недооцененными, что негативно скажется на атмосфере в коллективе. Второе. Потеря партнеров. Если вы будете слишком эгоистичны и не будете слушать мнения других, это может привести к потере любимых людей, важных деловых партнеров и друзей. Люди могут начать избегать сотрудничества с вами. Третье. Стресс и выгорание. Постоянное давление и стремление контролировать все могут привести к эмоциональному выгоранию. Важно находить время для отдыха и восстановления. Четвертое. Ошибки из-за недостатка обратной связи. Если вы не будете открыты к критике и мнениям других, это может привести к ошибкам в принятии решений. Чувство, что все идет не так, как хочется, может вызвать дополнительный стресс. Пятое. Изоляция. Ваше стремление к контролю и доминированию может привести к изоляции. Если вы не будете учитывать мнения и чувства других, это может вызвать недовольство и отстранение со стороны окружения. Рекомендации. Слушайте и учитывайте мнения других. Постарайтесь быть более открытыми к критике и предложениям. Это поможет вам избежать конфликтов и создать более гармоничную атмосферу в команде и семье. Работайте над гибкостью. Учитесь адаптироваться к изменениям и принимать, что не всегда все будет идти по вашему плану. Это поможет вам сохранить контроль и уменьшить стресс. Развивайте эмоциональный интеллект. Постарайтесь лучше понимать чувства и потребности окружающих. Это поможет вам стать более чутким лидером и укрепить отношения с партнерами, друзьями и коллегами. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать свои сильные стороны, избегая негативных последствий. Рекомендации по всем сферам жизни. Первое. Личность и характер. Какие качества наработать? Развивайте адекватные лидерские качества. Работайте над своей способностью вдохновлять и вести людей за собой. Участвуйте в тренингах по лидерству, чтобы улучшить свои навыки управления. Слушайте других, практикуйте активное слушание. Это поможет вам лучше понимать потребности и мнения окружающих, что, в свою очередь, сделает вас более эффективным лидером. Работайте над своей гибкостью. Учитесь адаптироваться к изменяющимся условиям и мнениям. Это поможет избежать конфликтов и улучшит атмосферу в коллективе и в семье. От чего избавиться? Не позволяйте эгоизму управлять вами. Избегайте поведения, которое ставит ваши интересы выше интересов других. Это может привести к изоляции и потере поддержки. Не игнорируйте мнения других. Не забывайте, что команда — это не только вы. Уважайте идеи и предложения коллег и близких, чтобы создать более гармоничную среду взаимодействия. Не проявляйте агрессию. Избегайте резких высказываний и действий, которые могут испугать или подавить других. Стремитесь к конструктивному общению. Второе. Отношения. Как улучшить отношения? Стройте доверительные отношения. Работайте над созданием открытой и честной атмосферы в своих отношениях. Делитесь своими мыслями и чувствами, чтобы укрепить связи. Будьте поддерживающим партнером. Учитесь быть эмоциональной опорой для своих близких. Это поможет углубить ваши отношения и создать атмосферу полного взаимопонимания. Развивайте навыки компромисса. Умейте находить общий язык и идти на уступки, когда это необходимо. Это поможет избежать конфликтов и недопонимания. Ошибки, которых стоит избегать. Не пытайтесь контролировать других. Избегайте манипуляций и попыток подчинить себе близких. Это может привести к потере доверия и уважения. Не игнорируйте потребности партнера. Обращайте внимание на желания и чувства других, чтобы ваши отношения были взаимовыгодными. Не избегайте конфликтов. Не бойтесь обсуждать сложные темы. Конфликты могут быть полезными, если их правильно решать. Третье. Деньги. Куда вкладывать деньги? Личный год 1. Инвестиции в новые идеи и проекты. Первое. Новый имидж. Инвестируйте в услуги стилистов, брендинг и маркетинг для создания нового, уникального образа, который выделит вас на фоне остальных. Второе. Недвижимость. Рассмотрите возможность покупки или аренды недвижимости. Это может быть как жилое, так и коммерческое помещение, которое будет приносить доход. Третье. Стартапы. Участвуйте в стартапах или инициативах, которые вам интересны. Это может быть как финансовая поддержка, так и ваши идеи и навыки. Четвертое. Образование. Вложитесь в курсы или тренинги, которые помогут вам развивать новые навыки и идеи, связанные с вашим бизнесом или хобби. Пятое. Технологии. Инвестируйте в новые технологии, которые могут улучшить ваши проекты или бизнес-процессы. Например, в программное обеспечение или оборудование. Что делать для финансового роста? Инвестируйте в свои навыки. Развивайте свои управленческие и лидерские качества через курсы или тренинги. Это поможет вам не только укрепить свои позиции, но и привлечь финансовые возможности. Сотрудничайте с экспертами. Найдите финансового консультанта или бухгалтера, который поможет вам оптимизировать ваши финансовые стратегии и избежать потенциальных ошибок. Создайте финансовый план. Определите свои цели и составьте бюджет, который поможет вам контролировать расходы и увеличивать доходы. Ищите новые источники дохода. Будьте открыты к возможностям фриланса, инвестиций или создания собственного бизнеса. Это может значительно увеличить ваши финансовые возможности. Учитесь финансовой грамотности. Изучайте книги и курсы по управлению финансами, чтобы принимать более обоснованные решения. Что препятствует финансовому росту? Не игнорируйте мнения других при принятии финансовых решений. Это может привести к потерям и недовольству. Избегайте агрессивного подхода к переговорам о финансах. Это может отпугнуть потенциальных партнеров и клиентов. Не тратьте деньги на ненужные вещи. Избегайте импульсивных покупок и ненужных расходов, которые могут помешать вашему финансовому росту. Не игнорируйте свои долги. Не откладывайте решение финансовых проблем на потом. Чем раньше вы начнете их решать, тем легче будет в будущем. Не рискуйте бездумно. Избегайте инвестиций, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой. Всегда проводите исследования перед принятием финансовых решений. Четвертое. Здоровье. Что полезно для укрепления здоровья? Регулярные физические нагрузки. Занимайтесь спортом или физической активностью, чтобы поддерживать здоровье и уровень энергии. Найдите физическую активность, которая вам нравится, и занимайтесь ею регулярно. Это поможет вам быть более эффективным в вашей лидерской роли. Проводите духовные практики или йогу. Эти практики помогут вам снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние, что важно для поддержания здоровья. Слушайте свое тело. Обратите внимание на сигналы, которые оно вам посылает. Не игнорируйте усталость и необходимость отдыха. Это поможет поддерживать здоровье и улучшить настроение. Соблюдайте режим питания. Обратите внимание на свой рацион, включив в него больше овощей, фруктов и полезных продуктов. Правильное питание поможет укрепить здоровье. Практикуйте методы релаксации. Учитесь управлять стрессом с помощью медитации, йоги или других методов, чтобы поддерживать психоэмоциональное здоровье. Что вредно для здоровья? Не жертвуйте своим здоровьем ради работы. Переутомление может привести к серьезным проблемам. Не пренебрегайте советами врачей и специалистов. Ваше здоровье – это основа вашего успеха. Не игнорируйте сигналы своего тела. Не откладывайте визиты к врачу, не игнорируйте симптомы. Заботьтесь о своем здоровье и обращайтесь за помощью при необходимости. Не перегружайте себя. Избегайте чрезмерной нагрузки на себя, как физической, так и эмоциональной. Это может привести к выгоранию. Не забывайте о балансе. Не позволяйте работе полностью забрать ваше время. Найдите баланс между работой и отдыхом, чтобы избежать переутомления. Убедитесь, что у вас есть время для восстановления и заботы о себе. Пятое. Предназначение. Как лучше реализовать свой потенциал? Определите свои истинные цели. Задумайтесь о том, что для вас действительно важно и какие проекты вас вдохновляют. Это поможет вам сосредоточиться на том, что действительно имеет значение. Развивайте командный дух. Учитесь работать в команде и ценить мнение других. Это поможет вам не только улучшить отношения с коллегами, но и расширить горизонты ваших проектов. Делитесь успехами. Признавайте достижения своей команды и делитесь успехами с окружающими. Это укрепит вашу репутацию и поможет привлечь новых партнеров. Развивайте свои навыки, инвестируйте время в обучение и развитие новых навыков, которые помогут вам реализовать ваш потенциал и достигнуть поставленных целей. Собирайте обратную связь. Регулярно общайтесь с людьми, которые могут дать вам конструктивную критику и советы. Это поможет вам лучше понять свои сильные и слабые стороны. Чего делать не стоит? Не позволяйте своему эго мешать вам в достижении целей. Слушайте других и учитывайте их мнение. Не бойтесь делегировать задачи. Это поможет вам сосредоточиться на более важных аспектах вашего предназначения и избежать выгорания. Не бойтесь менять направление. Если вы чувствуете, что выбранный путь не приносит удовлетворения, не бойтесь пересмотреть свои цели и изменить курс. Не позволяйте страху останавливать вас. Не дайте страху перед неудачами помешать вам действовать. Пробуйте новое и учитесь на своих ошибках. Не теряйте фокус. Избегайте отвлекающих факторов, которые могут увести вас от ваших целей. Сосредоточьтесь на том, что действительно важно для вашего роста и развития. Следуя этим рекомендациям, вы сможете максимально эффективно использовать возможности личного года 1 и избежать распространенных ловушек. Помните, что каждый шаг на этом пути — это возможность для роста и самосовершенствования. Удачи вам в вашем пути!